Один из ваших монахов, отец Андрей, был вчера вечером обнаружен неподалеку отсюда на железнодорожной насыпи, вскоре после прохождения Римского экспресса. Шейные позвонки сломаны, смерть, видимо, наступила мгновенно. Мы не можем отправить труп в Париж на вскрытие до того, как будет произведено опознание. Не могли бы вы поехать со мной, чтобы поскорее исполнить эту формальность, тягостную, конечно, но необходимую? С тех пор, как его избрали на эту почетную должность, отец-настоятель аббатства Сен-Мартен не позволял ни единому чувству, каким бы оно ни было, отражаться на его лице. Разумеется, он был избран самими монахами, сообразно установленному в монастырях обычаю, но, вопреки правилам, между Римом и Валь-де-Луар велось множество телефонных переговоров, и как раз перед избранием в монастырь прибыл римский прилад весьма высокого ранга, дабы на год предаться уединению, а заодно ненавязчиво внушить строптивым, что отец Жерар — самая подходящая кандидатура. Власть над аббатством, над его весьма незаурядным схоластикатом, включавшим в себя епархиальную семинарию и три библиотеки, Рим мог доверить только надежному человеку, владеющему собой в любой ситуации. Ни один мускул не дрогнул на лице настоятеля. «Отец Андрей, боже мой, какая катастрофа! Мы ожидали его сегодня утром. Он должен был вернуться из Рима. Как мог произойти такой несчастный случай?» «Несчастный случай? Боюсь, это выражение здесь не совсем подходит, преподобный отец. Мы располагаем данными, которые опровергают эту версию. В Римском экспрессе вагоны старого образца, но при отправлении поезда двери запираются на все время пути. Ваш собрат не мог покинуть вагон иначе, чем через окно своего купе. Во время последней проверки перед прибытием в Париж контролер отметил, что это купе опустело. Там уже не было не только отца Андрея, хотя его чемодан оказался на месте, но и двух других пассажиров. Они тоже исчезли, и после них не осталось никакого багажа. Еще три зарезервированных места оставались незанятыми от самого Рима, так что у нас нет свидетелей. Расследование в самом начале, но уже сейчас можно отказаться от версии о несчастном случае. Все это куда больше похоже на преступление. Отец Андрей был, несомненно, подвергнут дефенестрации, то есть, проще говоря, его выбросили из окна на полном ходу. И сделали это два других пассажира, севшие с ним в поезд. Так вы сможете последовать за мной, чтобы опознать труп? Отец Нил незаметно отступил назад, но когда он взглянул на лицо настоятеля, ему показалось, что преподобный отец уже с трудом сдерживает волны эмоций. Впрочем, отец Жерар тут же вновь овладел собой. Последовать за вами сейчас никак невозможно. Я сегодня принимаю у себя епископов из центральных епархий. Мое присутствие здесь необходимо. И, повернувшись к отцу Нилу, он с сокрушенным вздохом попросил: «Не могли бы вы, отец Нил, последовать за господином офицером, чтобы исполнить эту прискорбную формальность?» Склонив голову в знак повиновения, Нил подумал, его записки относительно заговора вокруг Иисуса могут подождать, ведь сегодня крестную муку принял отец Андрей. «Разумеется, отец мой, я только схожу за нашей накидкой, а то холодно. Офицер, я вернусь сию минуту, соблаговолите подождать». Обет монастырской бедности запрещает монаху объявлять себя собственником чего бы то ни было, хотя наша накидка многие годы пребывала в пользовании только отца Нила, называть ее своей не полагалось. Отец-настоятель пригласил жандарма зайти в пустую привратницкую и, подружески взяв его под руку, сказал: «Я ни в коей мере не предвосхищаю результатов вашего расследования, но преступление — это просто немыслимо. Вы только представьте, пресса, телевидение, журналисты — это бросит тень на католическую церковь, да и республика будет выглядеть далеко не лучшим образом. Я уверен, что это было самоубийство. Несчастный отец Андрей». Жандарм высвободил руку, он все прекрасно понял, но расследование есть расследование, а выпрыгнуть из окна поезда на полном ходу не так-то просто. К тому же он не любил, когда штатские, даже если они носили епископский перстень и нагрудный крест, диктовали ему, как он должен действовать. «Преподобный, расследование пойдет своим чередом. Отец Андрей не мог выпасть из поезда без посторонней помощи. В Париже это сразу поймут. Позвольте заметить, что в настоящий момент, похоже, все наводит на мысль о преступлении.